«А вы, сэр Дэвид, — продолжал Трифузис, — перина, не знаю почему, но вот так, надеюсь, вас это не огорчит?» «Меня называли словами и похуже. О, неужели? Вы давайте, продолжайте, ладно?» «Очень хорошо. В этой передаче я произнес такие слова, позвольте, позвольте, примерно такое предложение. Напомнил мне по первости об имеющемся у меня экземпляре опытного рыболова Исаака Уолтона. Да, по-моему, так». Это были инструкции для Мартина. Вспомнить о первом законе Уолтона. Что есть на человеке, все вранье. Я же понимал, если вам или Гольке удастся перехватить Мартина, вы первым делом станете искать нужное вам сокровище за подкладкой его куртки. В Венгрии Сабо при последнем разговоре с внуком нарочно сказал Мартину, что Мендокс надлежит спрятать именно там. У вашего будапештского сотрудника имеется контакт в венгерской тайной полиции. Саймон говорит, что его зовут Слесарем. То, что вам нужно, будет в подкладке куртки Мартина Сабо. Несомненно, сообщил Слесарь в Лондон, что Белле Сабо от него и требовалось. Вы, соответственно, проинструктировали Листера. Ищите Мендокс за подкладкой куртки Поллукса, сказали вы. Мартин действительно соорудил на куртке потайной карман и спрятал в нем микросхему. Ее-то Листер с благодарностью и забрал после того, как перерезал бедному юноше горло. Уверен, вам еще предстоит обнаружить, что вы убили молодого человека лишь для того, чтобы получить схему, управляющую скоростью вращения барабанной сушилки. Радиоприемник, который стоял на туалетном столике Мартина, мог дать вам улов побогаче. Вот он. Трифузис взял со стола один из двух приемников. Он, понимаете ли, здесь. Мендекс. Я знаю, как сильно вы жаждете его, Дэвид. И мне страшно жаль, что я не в состоянии вам помочь. Хэмфри и леди Эллен — старые друзья Беллы Саба, как и я. И все мы считаем, что права на эту машину принадлежат в первую очередь нам.